Глава 14. Зал, в котором клан Орда хранил каменные статуи своих врагов, был пуст. Всего 10 скульптур на 300 квадратных метров. Я неторопливо прошел мимо каменных изваяний, открывая их инфу и знакомясь с данными заключенных в каменный плен разумных. Вор, вор, разбойник, вор, разбойница, опять вор, опять разбойник. Опа! Я остановился напротив гранитной фигуры воина и показал на него Горынычу. А и вот за что. В инфе воина было указано, что он является членом клана Орда. «А, вражеский засланец оказался», — небрежно махнул рукой глава клана. «И с кем же враждует Орда?» — спросил я. Горыныч почесал подбородок и сказал. «Да ни с кем вроде в последнее время не враждуем. Все только собираемся». «Тогда чей же это засланец?» «Ты не поверишь», — усмехнулся Горыныч. «Тамплиеров». «Вот это да!» — удивился я. «Они же ваши постоянные союзники, уже более 2 лет». Слаженный союз этих кланов отпугивал от них всех остальных. Даже триада не рисковала связываться с ними. «Вот так и живем», — широкая улыбка играла на губах главы Орды. «Вам, простым смертным, и во сне не приснится, какие среди топ-кланов интриги бывают». Я двинулся дальше и чуть не рассмеялся. Только подумал про триаду, так вот вам, пожалуйста, ее представитель. Воин, 308 уровень. Это не шутки. «А триадца за что упаковали?» «Больно нагло оказался», — ответил глава Орды. Вид при этом у него стал насупленным. «У меня тут в 5 километрах от замка пещера есть, для 300 уровней. Я там на входе стражу поставил, плату за посещение данжа собирать. 10 мантикор, 5 неписи и 2 бойцов из клана. Там пятачок перед входом в пещеру, к нему подвесной мост ведет, длинный. Все перед мостом приземляются, а потом пешочком идут. А эти?» Он недовольно махнул головой в сторону триадца. Лицо его нахмурилось, на чело легла печать задумчивости. «А этим лень было по мосту идти. Прямо перед пещерой грифонов опустили. Мантикоры на них накинулись, сам знаешь, их не удержишь. Так эти всех перебили. И мантикор, и неписи, и моих ребят». Он тяжело вздохнул. «Потом, как ребята возродились, я туда отряд отправил. Через 2 часа на выходе из инста подловили их, 4 завалили, а этого вот наш маг в камень превратил». «Не боишься с триадой связываться?» «При таком раскладе я уже не удивлюсь намерению Горыныча заключить союз с розенкрейцерами. На всякий случай я бы еще 2 кланов из топовой десятки привлек бы». «А куда деваться? Не спускать же такое с рук», — мрачно обронил ордынец. «Впрочем, похоже, что все обойдется. На этот раз. Дракон вроде согласился на выкуп. Признал, что бойцы взорвались. Только это не первый случай уже. Это с Ордой такое впервые со стороны членов триады. А другие кланы давно уже жалуются на них. Борзеет триада, борзеет». «Ну а почему бы им не борзеть, если у них есть все основания для этого?» Но говорить вслух я этого не стал. Вместо этого кивнул на последнюю статую. «А этот-то как здесь оказался?» Превратившийся в камень монах был всего 40 уровня. «А этот, после моего запрета на вход монахов в замок, решил, дурачок, под невидимостью в гильдию боевых искусств пробраться. Вот теперь пусть и постоит здесь вечность. И даже не заикается о выкупе. Всю почту мне заспамил. Я его в черный список добавил. И всех пойманных в замке монахов буду тут навечно оставлять. Благо, места здесь еще много. Мне ни к чему, чтобы такая потенциально опасная сила свободно разгуливала по миру». «Кстати, насчет свободного места». Тут же подхватил я заинтересовавшую меня тему. «Эдельвейсы ведь не успокоятся. Пустят за мной новых загонщиков. Как насчет того, чтобы помимо этой парочки еще несколько здесь разместить? Всего 40, может 50». Горыныч задумался. Потом тряхнул головой и сказал. «Нет, 50 – это слишком много. И 40 тоже. 10 гранитных истуканов еще могу разместить, максимум 2, но не больше. Как я своим объясню, что клановое хранилище в склад чужих каменных пленников превратил?» В это время в зал вошел маг из Орды. Увидев Горыныча, он в нерешительности остановился, но тот только махнул рукой, давая понять, что маг может спокойно заниматься своими делами и не отвлекаться на нас. Маг подошел к шеренге каменных изваяний, у конца которой стояли мы, и начал обновлять заклинание окаменения. «Как часто новые заклы накладываете?» – спросил я. «Каждые 8 часов», – ответил Горыныч. «Раньше раз в сутки обновляли, но пару лет назад у нас один кадр сбежал. Заклинание с него спало, а мы не уследили. То ли у него резист на магию земли был высокий, то ли маг налажал с заклинанием. Но ему удалось воспользоваться камнем возврата». «Вариант подкупа мага не рассматриваешь?» «Нет», – отрубил Горыныч. «Сюда только самые проверенные члены клана на дежурство направляются. Из тех, с которыми мы вместе клан поднимали. Некоторых даже ты знаешь. И охрана на этом уровне такая же. Чужие в подвал только под усиленным сопровождением спускаются. А на этот уровень вы первые за последний год попали. Выставляйте уже своих эдельвейсов. Вот здесь, в конце шеренги их и ставьте». Стройный ряд пленников замка Радонеж пополнился еще парочкой живописных фигур. Я проследил, как ордынский маг дошел до статуй Бонни и Клайда и молча обновил на них заклинание окаменения. Серьезность и добросовестность мага мне понравилась. Если другие дежурные маги столь же ответственно подходят к своим обязанностям, то можно не опасаться, что Бонни или Клайд случайно избавятся от заклинания. «Ну что?» – обратился ко мне Горыныч. «Кидай координаты. И что там за квест в общих чертах?» Я перекинул на карту ордынца координаты ведьмы Леты и сказал. «Обычный квест на доставку посылки. Адресат в горной долине живет. Туда длинное ущелье ведет, 20 км. В ущелье полно гнолов. По воздуху не добраться, там драконы, скалистые шипохвосты. Само ущелье – что-то наподобие открытого инстанса. Но уровень гнолов подстраивается под уровень вошедших. По идее, после убийства гнолов, если еще кто-то войдет в пещеру, они возродятся с более высоким уровнем. Но, сам понимаешь, я этого не проверял. Ну, там еще есть ряд нюансов, узнаешь у Леты. Это квестодатели так зовут». Горыныч задумчиво почесал подбородок и забормотал негромко. «Скалистые шипохвосты, говоришь? Уровень не знаешь? Впрочем, неважно. Маленькими они точно не будут. Проще по дну ущелья добираться, какой бы уровень у гнолов не был. Жаль, по воздуху было бы быстрее. А так 5 часов идти придется. Надо пост будет поставить перед входом, перекрыть ущелье. Серьезный пост на 100 бойцов. Через пару дней об этом квесте только ленивый знать не будет. 2 дня я тайну сохраню, пока сам квест проходить буду, ближники мои, костяк клана. А потом, как основной состав пойдет, инфу не удержать. Придется с тамплиерами делиться. Ну, это даже плюс. Прочнее наш союз будет. Вместе охрану держать будем». Говорить ему о том, что Лето дает квест только 1 раз в сутки, я не стал. Зачем? Сам скоро узнает. Да и небольшая эта проблема. Если квест можно передать всем членам группы из 5 человек, то и рейду в 200 рыл тоже можно, наверное. Только как они будут ущелье проходить, не представляю. Оно же узкое. Только 5 бойцов плечом к плечу смогут стать поперек него. А гнолы будут не чета моим. Если рейд в 200 человек зайдет, то уровень у монстров за 1000, наверное, перевалит. Такой монстр и в одиночку весь рейд вайпнет. Придется ордынцам с тамплиерами группами по 5 человек квест выполнять. Раз в сутки. Ох, не передрались бы. Подниматься на самый верх Горыныч с нами не стал. Остался на 3-м ярусе. А нам выделил пару клановых бойцов для сопровождения. Оба 310 уровня. Я даже загордился от такого уважения. Впрочем, в подземелье замка мы вообще никого ниже 300 уровня не видели. Так что, похоже, Горыныч нам дал в сопровождающие первых попавшихся свободных бойцов. На выходе из донжона я придержал за руку Елену и обратился к одному из ордынцев. «Позволите зал славы клана посмотреть?» «Конечно». Обрадовался ордынец и показал рукой на одну из дверей. Зал славы Орды сиял сусальным золотом и белым мрамором. Расшитые сверкающими нитями гобелены демонстрировали самые значимые страницы истории клана. У дальней стены стояла высокая красная гранитная стелла, на которой серебряными буквами были выбиты имена основателей клана. 100 имен, 100 бессмертных, стоявших у истоков могущества Орды. «О боги, сколько же времени прошло с тех пор?» 7 лет», — услышал я голос одного из сопровождающих. «Существует клан». Мои глаза бежали по списку знакомых имен. Горыныч, Мира, Леон Ковалла, Мурза, Николай Третий, Алушта, Бабон. И почти никто из основателей нашего клана не покинул его до сих пор. Гордо добавил второй орденец. Всего один ренегат вышел из Орды, когда клан переходил на темную сторону. Он нагнулся к Стелле и постучал закованным в сталь пальцем по одному из имен. Елена склонилась над серебряными буквами и прочитала вслух. «Вальд». Обернулась и сказала. «Какое красивое имя». Я развернулся и направился к выходу. Надо же, не стерли имя. А ведь я их тогда проклял, объявил врагами, а они сохранили в неприкосновенности имя ренегата. Какое коварство! Растрогали до слез. А конфликт Орды с Триадой меня настораживает. Триада, если захочет, снесет замок Орды и не посмотрит на ее союзников. Может, даже вместе с союзниками снесет. А после разрушения замка, да и во время его разрушения тоже, ордынцам будет не до окаменевших пленников в подземелье. И освободятся мои Бонни с Клайдом и продолжат охоту на меня любимого, как там говорила Бонни, вкусненького, сладенького. Надо что-то придумать. Самураи совсем расслабились, забыли про Триаду. Вот она и наглеет. Да и тяжело от них ожидать чего-то, когда у них собственного замка на Киноле нет. Может, свои карты им подбросить? Там много территорий открыто. Наверняка можно найти тихое, уютное, а главное, выгодное местечко для строительства замка. Или продать? Триада узнает, голову оторвет. Надо все хорошенько обдумать. «Эри!» — окликнула меня Елена после того, как ордынцы довели нас до ворот гильдии боевых искусств и распрощались с нами. «А зачем ты отдал окаменевших охотников за головами Орде?» «Чтобы постоянно держать их в камне, нужно хотя бы один раз в сутки обновлять заклинания. И магии тьмы, и магии земли. А для этого надо или постоянно таскать эти глыбы с собой, рискуя, что они вывалятся при первой же смерти, или найти укромное местечко и оставить их там, а потом каждые сутки возвращаться туда и обновлять заклинания. Я не уверен, что смогу выдержать такой режим. Нет гарантии, что что-нибудь не отвлечет меня. К тому же, выследить меня и найти это место – расплюнуть. Полагаться на везение в этом случае нельзя. Здесь нужен системный подход. А его может дать только клан. Ибо клан – это и система». «Ну, рассказывай», – сказал мне Валерка. «Что произошло?» Я удивленно посмотрел на него, потом перевел взгляд на Берту. Встретились мы с ними все в той же знакомой нам по предыдущей попойке таверне «Веселый тролль» в развалинах Карфагена в землях хаоса. Расселись за столиком для четверых и заказали пиво. После чего Валерка и задал свой вопрос. «Я ж тебе все подробно написал», — возмутился я. «Ты что, ничего не понял? У меня проблема с кинжалами». Валерка отмахнулся. «С кинжалами у тебя ерунда, а не проблема. Я тебе про другое спрашиваю». «Про что другое?» – не понял я. «Вот про это! Лови!» И передо мной открылось окошко с несколькими десятками иконок, обозначавших фотографии, а одна иконка символизировала вложенный видеоролик. «Что это?» – недоуменно спросил я, перетаскивая иконки к себе. «Открой и узнаешь!» Сначала я открыл фотографии, точнее скриншоты. На всех них было изображено примерно одно и то же. Городок Санта-Ропе и огромный монстр, разрушающий его. «Жаль, симпатичный городок был», — сказал я и запустил видеофайл. Гигантская волна приближалась к берегу, опрокидывая встречающиеся на пути яхты и другие суда. Позади цунами возвышалась черная гора, на которой алели два глаза. Зрачки на алом фоне постоянно дергались из стороны в сторону и лишь иногда замирая на миг, словно считывая информацию с чего-то попавшего в их поле зрения, а потом снова продолжали свой бег. Волна накатывала, и чем ближе был берег, тем выше она становилась. Вдруг какой-то безумец использовал заклинание «прыжок» и переместился прямо в море, опустившись в воду в 10 метрах от берега. Его поступок не остался незамеченным монстром. Глаза гигантского спрута дернулись, зрачки скользнули по красному фону и уставились на фигурку безумца. В следующее мгновение щупальца чудовища вспенили море, и он рывком преодолел расстояние в несколько сотен метров, подняв новую волну и заставив ее в считанные секунды догнать первую. Одно из щупалец чудовища взметнулось вверх. Безумец был еще в море, когда гигантское щупальце рухнуло вниз. Казалось, ничто не спасет несчастного, но он успел. Успел развернуться и уйти из-под удара в самый последний миг. «Да, сногсшибательное зрелище», — сказал я, прокручивая ролик дальше. Он был довольно длинным, и я останавливался только на самых интересных кадрах. «Во что ты опять вляпался?» — услышал я голос Валерки. Порезвился Кракен в Санта-Ропе знатно. Одним движением он сносил целые улицы. «Я?» — удивленно произнес я. «С чего вы взяли, что я во что-то вляпался?» «Стоп!» Я остановил просмотр ролика и отмотал немного назад, а потом вновь запустил его. Видеоряд показал мне случайно попавшую в кадр гильдию перевозчиков и выбегающих из нее одного за другим эдельвейсов. 5, 10, 20, 3 десятка бойцов прислал Карамболь на помощь Бонни и Клайду. Только поздно. Хи-хи-хи. Я мерзко захихикал про себя. Меня там уже нет, а вот они попадут под раздачу Кракена. Интересно, кто вызвал подмогу? Это мог сделать и тот мечник, как его там, Кенни. 100 золотых поставлю на то, что Кракен убил его. А могла позвать подмогу и Бонни. Представляю, каково было ей признаться Карамболю в таком провале. Решилась бы сделать это сразу, может, эдельвейсы и успели бы перехватить меня. Окаменение не мешает пользоваться почтой. Почта — это единственное, что остается доступным в состоянии камня. Даже клановым чатом пользоваться нельзя. Сплошная темнота кругом. И никаких ощущений. Ни видеть, ни слышать, ни осязать — ничего нельзя. Можно выйти из игры, но вернувшись, окажешься в том же положении. Бррр. Лучше уж рудники, чем прозябание в вечной тьме. «Вот только не говори нам, что это был не ты», — на этот раз высказалась Берта. «Тот, кто снимал ролик, не удосужился открыть твою инфу. Но мы с Валерой и без всякой инфы прекрасно видим, что это ты». «Мариш», — я выключил ролик и закрыл окно интерфейса. «Никуда я не вляпался. Так, повздорил слегка с одним кланом. Пустяки». «Пустяки?» — Валерка хмыкнул. «Ты считаешь конфликт с кланом, который может натравить на тебя монстра 5000 уровня, пустяком? С чего ты взял, что этот монстр охотился именно на меня? Кстати, Калёный, лови скриншот. Можешь на форум выложить. Ты это любишь». Я перекинул Валерке, а заодно и Берте, единственный кадр, который успел сделать. Думаю, он один стоит всех тех, что мне показал Калёный. «Офигеть!» — сказал Валерка. «Согласен. Снимок получился потрясный. 10-метровая волна, готовая упасть на тебя, а над нею наполненные бешеной яростью огромные красные глаза, смотрящие прямо в объектив. А еще выше длинные, достающие до неба щупальца, уже начавшие движение вниз». «Сереж, и после этого...» Берта кивнула головой куда-то в сторону и вниз. «Наверное, там был рассматриваемый ею скриншот. Ты будешь утверждать, что это чудовище пришло не по твою душу?» «Мариш!» Я привстал, наклонился над столом и хлопнул трольчиху по плечу. «Я справлюсь. Это не та проблема, о которой стоит мне говорить. Сейчас меня больше волнует, как прокачать владение кинжалами до грандмастера». Я сел обратно на табурет, хлебнул пиво и уставился на Валерку. Глаза у того еще несколько секунд были слегка расфокусированы, а потом он встрепенулся и посмотрел на меня. Похоже, наконец-то сумел оторваться от переданной мною картинки. «Владение кинжалами?» — переспросил он. «Да тут нет никакой проблемы. У тебя же спецуха-ассасина». Я кивнул. «Да, это пока моя единственная специальность. После 100-го уровня возьму еще одну. Повелителя смерти. Она и будет моей основной. А специальность ассасина я и взял только ради того, чтобы получить умение стелс. И сразу же забыл про нее. А теперь вот Валерка мне напомнил о ней. Интересно, зачем? Как она может помочь с решением моей проблемы?» «А значит, ты можешь пользоваться отравленным оружием. А урон от ядов такого оружия, как мгновенный, так и растянутый во времени, считается уроном от самого оружия», — снисходительно поведал мне Валерка и присосался к кружке с пивом. «Только сильный яд нужен, чтобы урон повыше был. На нож для послушников его не наложишь, а для адептов уже вполне можно серьезные яды наносить. Ты же адепт в ножах». Я согласно кивнул и тоже сделал несколько глотков пенного напитка. В принципе, Валерка предложил хороший вариант. По прежней своей реинкарнации помню, какой урон может нанести хороший яд. С меня, высокоуровневого паладина, упитого эликсирами от всяких гадостей, да еще с наложенными бафами, доты от яда снимали по несколько тысяч единиц жизни в секунду. Если я смогу использовать кинжалы с таким ядом, то действительно никакой проблемы нет. Останется только попасть по монстру. Но хотя бы один раз из сотни я должен попасть, хотя бы одним кинжалом. Хорошо, что я теперь могу пользоваться сразу двумя. Выполнил наконец-то квест на обоерукового воина. «О!» – воскликнул я. «Пока не забыл. В Радоне же, замке Орды, недавно квестодатель завелся. Из проживающих там неписей. Прикинь, отделение гильдии боевых искусств прямо в замке у Горыныча стоит. Так там один из мастеров квест дает на получение умения «Доспехи из металла». После того, как он из города в замок Орды переселился, начал это задание выдавать всем желающим. Любого класса, прикинь? Разбойникам в том числе. И магам тоже. Я сегодня получил. Не хочешь порассекать в металлической броне, как Берта?» Валерка посмотрел на меня заинтересованно. «Только Горыныч за это 10 миллионов берет». Заинтересованность мгновенно испарилась из глаз разбойника. «Перебьюсь», — мрачно сказал он. «Или...» «Никаких «или», — перебил его я. «Тех, кто пытается без разрешения Горыныча прошмыгнуть, он в каменные статуи превращает и оставляет навечно в своих подземельях. Не рискуй, там и покруче тебя стелсеры попадались, я видел». «Да и я и не собирался», — спрятал глаза Валерка, прикрыв их кружкой с пивом. Я только усмехнулся. «Так вот, еще один момент», — как ни в чем не бывало, продолжил Каленый. «Хороший яд на плохой нож не ляжет, но на нож для адепта, если модификаторы на нем крутые, может. Только все равно для этого нужен 10-й уровень умения школы ядов. У тебя какой?» «Первый. Я как получил его 100 лет назад, так и забыл про него сразу. Вообще не планировал его использовать. А теперь придется. Поднимать уровень будешь изготовлением ядов. Дороговато обойдется, но зато быстро. Школа ядов не только позволяет наносить яд на оружие или пропитывать им металл, но и варить яды. Ну и, соответственно, мастерство поднимается и от того, и от другого. Денек посидишь над пробирками и колбами, да десятки умений поднимешь. Это не проблема. Проблема будет потом. Как хороший яд достать? На аукционе их редко встретишь. Не ходовой товар. Мало кто занимается их изготовлением. Отравленным оружием только разбойники и воры могут пользоваться. Ну и ассасины, само собой. У меня есть хороший яд. Я вспомнил хранившиеся в банковской ячейке баночки с ядом пурпурного шлосса, толстого змея из пещеры с капищем каннибалов на склоне вулкана на Ченроде. Еще сразу после убийства шлосса, когда только получил пузырьки с отравой, подумал, что яд этот должен быть очень сильным. Уж слишком цена у него высокая. Вот и пришло время его использовать. Ну и отлично, одной заботы меньше. Мобов нужных сам подберешь. Я бы белого вепря посоветовал. Он один моб на всю локацию, и у него как раз 1 000 000 единиц здоровья. Сразу гранда получишь, но у него ловкости много. Замучаешься, пока попадешь по нему. Разберусь с мобами, отмахнулся я. В канализацию под первым же крупным городом спущусь. До босса заклинаниями мобов бить буду, чтобы быстрее, а его самого уже кинжалами. У боссов в таких каналках как раз здоровье от 1 000 000 единиц больше бывает. То, что надо. «На турнир идешь?» — спросила Берта. «Неделя осталась». «Да, кстати!» — встрепенулся Валерка. «Новость слышал?» «Ай, да откуда? Ты же на форум не заглядываешь. Количество участников турнира «Все против всех» увеличено до 10 000 000». «С чего вдруг?» — удивился я. «Да ты что, совсем заигрался?» — сделал круглые глаза Валерка. «В игре уже почти 1 000 000000 аккаунтов. Есть и липовые, но их мизер. Другие игры почти все позакрывали. Из развлекательного сектора только битвы богов и остались. Народ прет сюда, как сумасшедший. 1 000 000 аккаунтов каждый день регистрируются». «Может, действительно сходить на турнир? Не за выигрышем, нет. Кто выиграет турнир, я уже и сейчас могу сказать с вероятностью в 99,99%. Тот же, кто выиграл и все предыдущие, кроме самого первого». «Пойдем, Сереж», — сказала Берта. «Фрагов набьем, скооперируемся, я вас прикрывать буду». Фраги Берту, конечно, интересовали, но куда в меньшей степени, чем кое-что другое. Она давно уже мечтала, если и не выиграть турнир, то выйти хотя бы в его финальную часть, когда в живых остается всего несколько участников, и начинается самая интересная и захватывающая фаза. Пока что ей это ни разу не удавалось, а ведь шансы у нее есть. «Тебе легко говорить», — ответил я, — «с твоим 312-м уровнем, а мне там ловить нечего». Берта прыснула. «Какой 312-й? Ты давно мою инфу смотрел?» «Давно, 3 дня назад. А сегодня мне и в голову это не пришло. Что могло измениться за 2 дня? Это нубы по уровням скачут, по нескольку в день берут. А у тех, кто перешагнул 300-й рубеж, на взятие каждого нового уровня уходят месяцы». Я открыл окошко со свойствами Берты и присвистнул. 314-й уровень. Проверил инфу Каленова и изумился еще больше. 183-й. «Ребята, откуда?» Растерянно смотрел я на них, переводя взгляд с одного на другого и обратно. «Валерка, откуда 30 уровней за 3 дня?» Каленый и Берта, в свою очередь, удивленно смотрели на меня. «Ты что, ничего не знаешь?» Трагическим голоском прошептал Валерка. Сердце мое ёкнуло. «Что? Чего я не знаю?» Испуганно спросил я. Валерка и Берта переглянулись и дружно в унисон простонали. «Легендарная битва!» Я на секунду застыл. Потом сглотнул, ухватил кружку пива и выдул ее всю, убирая сухость в горле. И тем не менее сдавленным голосом спросил. «Когда?» «Вчера, весь день. Больше суток длилось. Сегодня ночью только закончилось». Я обхватил голову руками и закачался из стороны в сторону. «Я все пропустил. А вот Бонни и Клайд нет. Понятно, почему они не появились на пляже вчера. Пока я там загорал, они в это время поднимали уровни. А я даже не догадался посмотреть, какой у них теперь». «Все так плохо?» — огорченно спросила заботливая Елена, положив руку мне на плечо и нежно ее поглаживая. «Все хуже некуда», — простонал я. «Первая в истории битва со статусом легендарной, и я ее банально пропустил». «Ну и что? Будут еще битвы, ты же бессмертный, не расстраивайся», — ворковала Елена у меня над ухом. «Ты не понимаешь», — воскликнул я. «В легендарной битве опыта дают в 10 раз больше, чем обычно. Причем за любой нанесенный урон, даже если ты не убил противника. Я бы сейчас уже был 100-м уровнем, даже 150-м». Статус легендарной битва приобретала тогда, когда в ней сражалось более 1 000 000 участников с обоих сторон. До этого дня в мире битвы богов самыми массовыми считались сражения со статусом «Кровавое побоище». В них участвовало свыше 500 000 бойцов. Их и было всего 4 за всю историю этого мира, и я участвовал в каждом. Опыт в каждых побоищах получали в 3 раза больше обычного. В сражениях с участием сотни тысяч опыта давали в 2 раза больше. Говорят, что в эпической битве, когда сражается больше 10 миллионов бойцов, опыта дают в 50 раз больше стандарта. А еще ходили какие-то смутные слухи про бойню со статусом «Судный день». «Посмотри на него!» Я обвинительно ткнул пальцем в сидящего сбоку от меня Валерку. «Если он взял за одну битву более 30 уровней, то я бы мог взять все 100». Валерка саркастически хмыкнул. «Ну, пусть 50. Да мне и 20 не помешали бы. Лучше 21, как раз до 100-го». Меня Берта считывала». Словно оправдываясь, сказал Валерка. «Потому я так долго продержался и смог много урона набить. Фрагов почти 150 взял». «У меня тоже есть защитник», — горестно вздохнув, сказал я. «Гарга, питомец мой. С Бертой, конечно, не сравнится, но урона держит неприлично много». «Да что ж теперь?» Сидевшая напротив Берта протянула над столом лапищу и положила ее мне на плечо. Ей даже наклоняться не пришлось для этого, а меня перекосило на сторону. «Что было, то прошло. Теперь надо вперед смотреть. В турнире целых 10 миллионов бессмертных будет принимать участие. Это уровень эпической битвы. Опыта еще больше, чем в легендарной дают. Там не будет стена на стену. А в мясорубке все на всех долго не протянешь». Уныло вякнул я. «Будь я Вальдом, эта проблема меня не волновала бы. А сейчас, за дохликом, я и несколько минут не продержусь на турнирной арене. Ну и что? Все равно там опыта дают больше, чем в простых битвах. Опять же, фрагов можно прилично набить, поддакнул Берти Валерка. Мне 600 до 1000 осталось. Если Берта щитовать будет, рассчитываю еще 100 на турнире поднять. Как она будет тебя щитовать? Разбросает вас по разным концам арены, и что ты будешь делать? Расстояние между ними может составлять десятки километров. На каждого участника выделяется 1 квадратный метр площади. Это сколько? 10 миллионов квадратных метров получается. Это какой же радиус должен быть у такой окружности? С каждой смертью участника турнира площадь арены будет уменьшаться на 1 квадратный метр. И так до тех пор, пока ее радиус не составит 500 метров. А вдруг повезет и нас выкинет рядом? Мечтательно закатил глаза Валерка. «А не повезет, так десяток фрагов я все равно успею взять». Я состроил скептическую гримасу. 180-й уровень давал более-менее серьезную защиту. Но зная, какой ад творится на арене в первые минуты бойни, я бы и одного медика не поставил на то, что Валерка их переживет. Статистика предыдущих турниров четко и однозначно показывает, что в первые 10 секунд гибнет половина участников, из которых от 10 до 20% гибнет в первую секунду боя. Как правило, это бойцы младших уровней, сунувшихся на турнир за халявным опытом. Еще 30% погибает в течение первого часа турнира, еще 20% в течение следующего часа. К концу второго часа на арене остается не больше 20 бойцов. Бои между ними могут длиться целые сутки. Было один раз и такое. Ну так что, пойдешь на турнир? Кооперироваться будем? «Пожалуй, пойду. Почему бы и нет?» «Не, кооперироваться не будем. Я в одиночку. Тебе же лучше будет. Берта больше продержится. И вообще, что-то ты все только о себе думаешь. Подумай о Маришке. Без тебя она бы могла до финальной фазы дойти. А там, может, и турнир выиграть. А так ей придется весь твой урон на себя принимать». Валерка засмеялся. «Это ты хорошо пошутил насчет турнир выиграть». «А Маришка сама решит, будет она меня щитовать или нет. Я ее заставлять не буду». Берта кивнула. «Да, я сама так решила. Хочу побыстрее Лерчика подтянуть к своему уровню, чтобы вместе ходить. А то сейчас в половину локаций мы не можем в группе войти. Скучно мне без него». «Решено. Схожу на турнир. А что я теряю? Непрерывную серию выигранных сражений я недавно обнулил, сдуру сунувшись на турнир одиночек. Так что проигрыш турнира «Все против всех» мне ничем не грозит. А проиграют его все, кроме единственного победителя. А потом уже можно будет начинать и новую серию побед на арене. Интересно, какую награду за непрерывную серию в 100 побед дает гильдия букмекеров? Должно быть что-то очень серьезное. Все же 100 побед подряд – это не ерунда какая-нибудь. Хотя кто их знает, этих букмекеров? Могут и ерунду подсунуть. Я задумчиво повертел пустую кружку. Альтаир наверняка знает. С его связями в гильдии букмекеров он не может не знать этого. Вот бы у него выманить инфу о награде. Только как это сделать? Я открыл почтовый ящик и написал коротенькое письмо. Из 2 слов. Сам еще толком не осознавая, чего хочу. «Как дела?» Ответ пришел через 2 секунд. «Короче». «Хм, ответил. А мог ведь и проигнорировать». «Квест с наградой 20 свободных статов интересует?» Времени после моего общения с Горынычем прошло чуть более 3 часов. Пока в манекен на полигоне ножами тыкал, пока квест сдавал и получал умение обои руки воин, пока с мастером Вогином дрался, выполняя его квест на умение доспехи из металла. Он, кстати, не просто мастер, а грандмастер щита и молота оказался. И уровень у него 220-й. Не каждый сможет завалить такого. А условием задания была именно победа в дуэли с ним. Не смертельной дуэли, до 1 здоровья. И на что рассчитывал тот монах, что сейчас стоит каменным истуканом в подвале у Горыныча? Я хоть и победил Вогина, но с трудом, с превеликим трудом. Без гарги победы мне было не видать. 1 удар молота пропустил, прежде чем завалил Вогина. Времени потратил на это прилично. А у Гарги после его удара меньше 1/3 жизни осталось. И здесь уже почти 1 час сидим. Горыныч, наверное, уже половину ущелья прошел. «Ты где?» Это Альтаир спрашивает. «Таверна «Веселый тролль» в Карфагене. «Знаю, скоро буду, не уходи». Ага, клюнул. Да еще как клюнул. Тяжело отдается на 300-х уровнях каждый стат. А тут, считай, на халяву целых 20. Схватив новую, полную пива кружку, только что принесенную официанточкой, углядела, что я пустую тару по столу верчу. Я надолго к ней присосался, выдув за один раз все до дна. Поставил опустевшую кружку на стол и вздрогнул. Рядом со мной кто-то стоял. Поднял глаза и произнес: «Однако». «Пойдем выйдем». Альтаир кивнул в сторону выхода из таверны. Валерка замерцал, уходя вскрыт. Елена выскочила из-за стола и завертела своим посохом. Воздух басовито загудел. Берта уперла кулаки в стол и начала медленно подниматься. «Какие-то проблемы, оборотень!» — прогремел на всю таверну голос тральчихи. В зале сразу наступила тишина. Десятки голов повернулись в нашу сторону. Все с интересом пялились на стоявшего возле стола Альтаира. А потом переводили взгляды на все еще вырастающую над столом Берту. «Ставлю 100 золотых на оборотня!» — проорал сидевший за соседним столом Вармонгер. «Принимаю! Принимаю! Принимаю!» — раздалось со всех сторон. «Еще 500 на оборотня! Он завалит всю их компанию! Там, кроме троллей, сражаться некому!» — крикнул кто-то в глубину зала. 1000 на трольчиху и ушедшего в стелс-рогу!» «Что за цирк? Пора прекращать его!» «Да я их знаю! В локациях видел! Они постоянно вдвоем ходят! Трольчиху рога прикрывает! Пока оборотень ее защиту пробьет, рога его на мелкие полоски порежет! Ставлю 1000 на победу тролля!» «Принимаю!» Я выскочил из-за стола и, выставив вперед руки, закричал. «Ребята, стоп! Елена, опусти посох! Мариш, сядь! Каленый в ласе скрыто! Все нормально!» «Лич, отвали в сторону! Не мешай славной драке!» брякнул Вармонгер. «Ставлю на оборотня! Уберите лича!» «Мариш, угомонись! Лена, вы что?» «Ребята, это Альтаир, мой партнер, познакомьтесь!» Берта остановила свой процесс уползания из-за стола. Это она просто впечатление создавала. И, признаем, ей это удалось, даже я проникся. А так она может действовать очень быстро. У нее не только сила, но и ловкость хорошо прокачана. «Партнер, говоришь?» Она с сомнением осмотрела Альтаира с ног до головы. «Что-то не внушают доверия мне такие партнеры». Но на место все же опустилась. Елена тоже перестала вертеть своим посохом и с подозрением, глядя на оборотня, села на лавку. Валерка искрыто так и не вышел. «Каленый, прекращай! Все нормально, говорю же! Я сам сюда его пригласил. Дело одно срочное надо обсудить». Валерка сбросил скрыт. Он уже сидел за столом с кружкой в руках и удивленно поглядывал вокруг сонными глазами, как будто ничего не произошло. А я ведь чувствовал, как шелохнулся воздух возле меня несколько секунд назад. «Я отойду ненадолго», — сказал я своим друзьям. «Елена, сядь, ничего со мной не случится». Девушка надулась и села обратно. Толстая длань, сидевшая рядом Берты, тут же опустилась ей на плечи. Голова трольчихи склонилась к жрице, и Берта стала нашептывать ей что-то успокаивающее. «Пошли». Я кивнул Альтаиру с любопытством, наблюдавшему за устроенным мной в таверне балаганом. Ему-то что, равных соперников для него здесь не было. Я-то знаю это. Видел, как он рвал зомбаков 400 уровня, убивая их с одного удара. «Но рассказывай, что за квест?» Повернулся ко мне Альтаир, когда мы удалились от таверны метров на 50 и остановились в центре свободного от строений и развалин участка. «А что взамен?» «А что ты хочешь?» «Что я хочу?» Я призадумался. «Много чего хочу. Золото, к примеру, хочу. Денег у меня осталось не так уж и много. А мне предстоит еще школу ядов до 10 уровня прокачивать. 1000000 золотых на это уйдет, если не больше. А еще ловушки каменные мне понадобятся. Карамболь как поймет, что освободить Бонни с Клайдом у него не получится, новых загонщиков по моему следу пустит. Думаю, это произойдет через денек-другой. А еще я хочу узнать секрет эликсиров, прибавляющих по 150 единиц к основным характеристикам. Хочу, чтобы меня пропаровозили до 100 уровня, желательно за пару дней. Только все это требует равноценного обмена. Несли я к Горынычу инфу про квесты Леты, в обмен на него можно было потребовать все вышеперечисленное. А теперь этот квест сильно просел в цене. Стоит он теперь... Эй, да что там говорить, ничего он не стоит теперь. Ноль, зеро. Но Альтаир об этом пока не знает, но узнает. Можно воспользоваться моментом, но надо ли? Нет, портить отношения с ним и его кланом нельзя. Он мне еще пригодится. «Не так уж и много», — ответил я, скрипя сердце, подавляя желание нажиться на Альтаире сверх меры. Всего лишь ответ на вопрос, что за награду дает гильдия букмекеров за непрерывную серию из 100 побед в поединках на арене. Альтаир глубоко вздохнул и, задумавшись, посмотрел куда-то вдаль поверх моей головы. «Инфа секретная», — наконец сказал оборотень. «Дорогого стоит». «Так и моя инфа тоже не пустячок». Он кивнул. «Возможно. Я пока еще ничего конкретного не услышал». «А я не услышал, знаешь ли ты про награду букмекеров, или для тебя это тоже тайна?» «Знаю, конечно». Альтаир, судя по его голосу, даже удивился моему недоверию. «Как-никак, я ее сам получил когда-то». «Что?» Тут уже удивился я. «Как получил?» «Мне в гильдии говорили, что еще никто не смог одержать на арене 100 побед подряд». «Да?» — скептически изогнул бровь Альтаир. «И кто же тебе это сказал?» «Гувер. Эндрю Гувер. Он в главном здании гильдии в Вавилоне работает». «Да знаю я его», — отмахнулся Альтаир. «И ты ему поверил? Этому прохиндею?» Я онемел. «Он что, этот подлый букмекер обманул меня? Зачем? Смысл? Ведь я и правда поверил ему. А почему бы и не поверить?» Он ведь ничего не поимеет с меня от своего обмана. Да и 100 побед подряд на арене – это не шутка. Когда я был паладином, у меня и 3 побед подряд не набиралось. Правда, я поединками на арене не злоупотреблял тогда. Ты иногда меня удивляешь, Эвери. Оборотень оценивающим взглядом оглядел меня с кончиков сапог до самой макушки. То ты весь из себя такой прожженный делец, что с тобой просто страшно иметь дело. То просто поражаешь своей наивностью. И когда это он боялся иметь со мной дело? Насколько я помню, все наши встречи, это я всегда опасался его. Как ни крути, но здесь, в этом мире, он представитель криминалитета. И не просто представитель, а глава одной из самых устойчивых, богатых и влиятельных группировок. Несмотря на весь его изысканный лоск, хорошие намерения и правильную речь. «Нас больше 30». Продолжил Альтаир. «Тех, кто сумел одержать 100 побед подряд на арене и получить заветный приз». «Ого!» «Нет, для того количества бессмертных, что регулярно посещает этот мир, цифра в 30 призеров смехотворна. Но с другой стороны, одержать 100 побед на арене, даже перемежая их с поражениями, задача нетривиальная». «Так что за приз?» Задал я вопрос. «Сначала ты», – парировал Альтаир. «Ну ты хоть скажи, стоит награда того, чтобы ради нее так корячиться? 100 побед — это ведь не с горки на санках съехать». «Стоит, поверь мне, оно того стоит», — услышал я в ответ. Я рассказал ему все про квест «Ведьмы Леты». Монолог получился длинный, я ему описал даже больше деталей, чем Горынычу. Да Горыныч и не вникал особо в нюансы. Для него главное было получить координаты квестодателя. А в том, что проблем с его выполнением у него не будет, он и не сомневался. И я в этом не сомневаюсь. А Альтаир, внимательно меня выслушав, забросал целой кучей вопросов. Последний вопрос его был. «Кто еще знает о квесте?» На что я честно ответил. 2 часа назад я продал эту инфу главе Орды. Хотя прошло уже все 4 часа. Горыныч, наверное, уже к кадавру приближается. «Значит, придется нанимать мерсов», — задумчиво пробормотал Альтаир. «Кого?» — не понял я сразу. «Клан Мерсенарис? Наемников? Зачем?» «Орда наверняка закупорит проход в ущелье и никого не пустит в него. А из-за драконов нет смысла пытаться пробраться в долину сверху». «И что? Чем тебе помогут наемники? Они же ничего не смогут сделать с Ордой. Орда их раскатает в блин за 5 минут». «Ну, допустим, не за 5 минут», — возразил мне Альтаир. «Повозиться им придется как следует. Не забывай, мерсенарисы — это сильнейший клан из наемников. Да к тому же я и не собираюсь натравливать мерсов на Орду. Придется договариваться с Горынычем и банально покупать право прохода в ущелье. Так а мерсы тогда тебе зачем? Я совершенно не понимал ход мыслей Альтаира. Сунешь ему мешок золотых талеров и все. Мерс-то зачем? Два раза платить за одно и то же? Ну, одно дело мешок с деньгами, и совсем другое – мешок с деньгами, подкрепленный кланом Мерсенарис, наставительно произнес Альтаир. Я рассмеялся. Наконец-то я понял логику его рассуждений. Брось, Альтаир. С Ордой этот номер не пройдет. Не трать зря денег на наемников. Горыныч и так тебя пропустит. Предложишь ему серьезную сумму, и он согласится. А позовешь наемников, только испортишь все. В Орде на угрозы совсем иначе реагируют, чем ты думаешь. Только хуже сделаешь. Альтаир с сомнением взглянул на меня. Ты-то откуда знаешь? Знаю, с самым серьезным видом ответил я. Неважно откуда, просто поверь мне. Оборотень некоторое время молча смотрел на меня изучающим взглядом. Ну, я его предупредил, а дальше он пускай поступает так, как хочет. Позовет наемников, испортит все дело. Со временем он, конечно, уговорит Горыныча и пройдет ущелье, но обойдется это ему раз в 5 дороже. Ну да это его проблемы, что мне до них? «Теперь твоя очередь», — сказал я. «Что за награду дают букмекеры за 100 побед?» «Букмекеры?» — переспросил Альтаир. Одной рукой он почесал за ухом, напомнив чем-то мне пса. «Да так, пустячок». «Как пустячок? Обманул меня Альтаир? Говорил же, что приз стоит всего лишь 11-й навык». Не дал мне додумать мысли до конца Альтаир. 11-й навык. Я склонил голову и посмотрел себе под ноги. Возле правого сапога из земли торчал небольшой камушек. Я подцепил его носком и выковырнул из земли. Покатал ногой его туда-сюда. Значит, 11-й навык. Всего лишь еще один навык в добавку к 10 возможным. Как там сказал Альтаир? Пустячок? Ну да, пустячок. Зачем мне 11-й навык? У меня и без него максимально сбалансированный билд. Зачем мне 11-й навык? И так все гармонично. Куда я его дену? Что я возьму? Что-то для защиты? Одного навыка для нормальной защиты мне будет мало. Погоды он не сделает. Атаку? Так нет ничего подходящего. Все, что было, можно взять. Я уже взял. Харизму? Я бы не отказался. Только кто же мне ее даст? А ходить со свободным слотом под навык долго нельзя. Вмиг поймаешь какую-нибудь ерунду в него. Или навык торговли взять, или обучение, или... Я тяжело вздохнул. А какие планы у меня были на ближайшее будущее? Поднять школу ядов до 10, качнуть кинжалы до гранда, добить квест первосвященника из храма Земли и зажить себе спокойно где-нибудь на отшибе цивилизации. На Сараке или Ченроде в Глухомане. Найти там подходящую локацию и фармить себе спокойно дроп, копить потихоньку деньги на жизнь и на собственный замок. Я поднял голову и огляделся. Альтаира нигде не было видно. Ушел. Сколько я так простоял здесь, перекатывая подошвой этот камушек? И что он сказал перед уходом? Что-то уловил я краем уха. Что-то такое, похожее на «чужие здесь не ходят». Это про что он? Про арену? Про серию из 100 побед? Намекает, что все не так просто? Я размахнулся ногой и ударил по камешку, запустив его в долгий полет. Твою мать! Только хотел немного расслабиться.